Глава 14. Невеликим флотом командовал Олег. Никто даже не пытался оспорить его кандидатуру на эту должность. Ему же подчинялся отряд «Кабана», но в принципе партизаны действуют практически независимо от флота. Олег не думал, что придется руководить каждым их шагом. Варяг и Находка получили самое передовое оружие островитян. Такое еще здесь не применялось. Скупой Добрыня расщедрился и на учениях не пожалел старую галеру хайтов, одну из захваченных на Платиновом. Атака двух крейсеров бедную галеру сожгла, взорвала и утопила. Столь примитивные испытания, конечно, не могли равняться с настоящим боем, но дух команд и населения подняли серьезно. С таким оружием казалось, что сам черт уже не страшен. Но больше нового оружия Олег ценил моторы. Двигатели, некогда стоявшие на обычных легковушках, превратили купеческие скорлупки в настоящие боевые корабли. В этом мире не было никого, кто бы смог их сейчас догнать. Ни парус, ни весла, ни попутный ветер не способны конкурировать с двигателем внутреннего сгорания. Правда, веслами и парусами земляне не пренебрегали. Запасы горючего не бесконечны, а нефтяных месторождений пока что не обнаружено. Помимо двигателей, Олег очень ценил радиостанции. На «Варяге» стояла стационарная, сделанная пауком и другими умельцами. Радиодеталей для этого хватало. Вторая станция находилась в поселке. Третья, маломощная, была в отряде «Кабана». Кроме того, у Олега и капитана Находки, паука, были УКВ-радиостанции, найденные в развалинах магазина, торговавшего туристическим снаряжением. Радиус действия у них очень невелик, но даже 2-3 километров вполне хватит для координации действий. Корабли спустились по Хрустальной, на веслах пересекли Фриону. Дальше пошли под берегом, поставив паруса. Ночевку устроили якорную напротив устья Нары. Выше этого места островитяне реку не знали и опасались идти в темноте. Конечно, клоты знают все и всегда, вот только знания свои они иной раз забывают донести до капитанов, отчего возможны казусы. Да и монах не умрет от нетерпения, если южане задержатся еще на несколько часов. Путь продолжили перед самым рассветом. Ветра не было, и народ взялся за весла. Олег и сам поутру не прочь размяться, сел за одну скамейку с клепой. Оба дружно ухватились за отполированную до блеска рукоять. Приятель потрепаться любил, вот и сейчас не стал пыхтеть молча. «Пашем, как галерные рабы. Интересно мне, хоть когда-нибудь под мотором походим?» «Моторы для боя и для большой спешки», — лениво ответил Олег. «Горючее беречь надо. Да и моторесурс не вечный, а чинить движки здесь проблема». Над варягом с криком пролетела речная чайка, едва не врезалась в штырь антенны, обогнула его в последний момент. «Не слабо мы выглядим на доисторическом корабле с радиоантенной. Ты, Клёпа, погоди, года через 2 на броненосцах ходить будем, под парами». Алик трепался уже, что готовится паровой котел отлить. Только от слов до дела у него дорога длинная. «Эй, Анька, что там видно впереди?» «Для тебя, Анна, и вообще не видно ничего, туман везде густой». «А ты переверни бинокль другой стороной, тогда противотуманные линзы включатся». «Очень смешно». «Тише, Прекратите грести. Тише все! Весла замерли, народ уставился на девушку. Я что-то слышала, вроде как выстрелы из ваших ружей, только далеко, приглушенно. Может, кабан на берегу охоту устроил, предположил Клёпа. «Нет», — возразил Олег, — «его бы мы не услышали. Мы его опередили прилично, да и идут они далековато от берега». Обернувшись к Лоту, Олег спросил: «У дура, что там выше по реке? Нет кораблей или чего другого опасного?» «Сегодня много кораблей. Тут всегда их много. Трудно знать все, здесь чужая вода, плохо говорит. Надо идти выше и ближе к берегу, тогда сами увидим, есть они там или нет». «Что там мудур бормочет?» «Посоветовал выше подняться, вроде там стреляли». «Да кто вообще тут стрелять-то мог?» «У монаха мушкеты есть. Надеюсь, это его ребята палили, потому что если не его, то плохо дело. Местным порох известен, Млиш рассказывал, что южане фейерверки с ним делают. Но до мушкетов еще не додумались. Если все же восточные ребята додумались, нам трудно будет с ними сладить». Легкий ветерок, поднявшийся после рассвета, унес к западному берегу туман. Аня, не расстающаяся с биноклем, первая заметила врага. «Хайты! Там хайты! Два корабля! Возле берега стоят!» Олег, бросив весло, подскочил к жене. «Дай-ка мне!» «Оптика — вещь хорошая!» Олег быстро оценил габариты вражеских судов и численность команды. Повеселел. «Ребят, это два стандартных судна. На каждом под сотню хайтов. Нас, похоже, еще не видят». «Опа! А это что еще такое? Там на берегу люди. Встречают их, что ли? Даже всадников видно». «Может, восточные разбойники?» — предположила Аня. «Может, и так. Ладно, ребята, к бою! Сигнальте находки, пусть паук рацию включит». Батарейки приходилось экономить, своих источников питания земляне еще не придумали. Поэтому рации договорились включать, если корабли далеко разойдутся или в бою. «Весла убрать! Запускайте двигатель!» «Ура!» Радость Клёпа была неподдельной. «Цыц! Расчехляйте трубы, заряжайте! Ударим огнем по ним!» Нажав на трубке кнопку передачи, Олег уже потише вызвал паука. «Находка! Заводи мотор! Перед заливом два корыта хайтов, попробуем их сжечь. Ты атакуй правого, наш левый. Подходим, даем залп и уходим от них. С разворота разряжаем кормовые трубы. Если атака пройдет удачно, потом добьем. Если неудачно, то повторим. Но лезть под дротики не будем, дадим огню поработать. Да и баллисту одного вроде на носу могут врезать». «Все понял», — прошипело в динамике. «Атакуем орков фаерболами». «Без шуток, клоун. Не дай бог промахнуться ухитришься». Оценив суету на палубе, Олег нахмурился. Многие откровенно растерялись и вели себя бестолково. Эх, будь у него постоянная сплоченная команда, а эти пока притрутся друг к другу, немало воды утечет. О, в трюме ровно загудел двигатель, бронзовый винт вспенил воду. Варяг, плавно наращивая ход, пошел на врага. Позади, чуть сместившись вправо, шла находка. Ребята расчехлили пусковые установки, поспешно забивали заряды. Со стороны можно подумать, что это обычные пушки, причем крайне неказистые. Но к пушкам эти штуковины отношения имели весьма слабое. Да, снаряд вышибало порохом, вот только вес снаряда весьма невелик. Ни свинец и ни железо. Разворотило бы такую пушку подобной тяжестью при пальбе. Честно говоря, Олег и сам не знал, чем напичкан керамический снаряд, лом об этом особо не распространялся. Да и зачем Олегу знать теорию? Главное, что он точно знает, при ударе горшок раскалывается пополам или вовсе рассыпается, и содержимое, растекаясь по цели, тут же вспыхивает. Огонь с виду неказистый, но его не потушить водой, а горит он долго. Лом называл это оружие «греческий огонь». Вряд ли состав его был аутентичен настоящему оружию греков. Ну, какая разница? Эффект тот же. Две трубы на носу, две на корме. Точность стрельбы вполне приличная. Берегитесь, хайты. Хайты, наконец, заметили приближающуюся угрозу и начали действовать. Борта галер ощетинились выставленными веслами, корабли пошли навстречу землянам. В сравнении с хайтанскими судами купеческие скорлупки выглядели несолидно, заметно короче корпус, разве что палуба чуть повыше, да и команды гораздо меньше. Враг, разумеется, не понимал, чем опасны эти несерьезные посудины, и тупо стремился решить дело абордажем. «Носовые установки готовы!» «Кормовые установки тоже готовы!» «Хорошо!» — крикнул Олег. «Первая и вторая группы! Заряжайте мушкеты! Пушки отставить! Порох беречь надо! Носовая баллиста! Зажигательным!» «Огонь!» Хлопнуло. Снаряд, оставляя за собой сизоватый дымок, зарылся в воду перед носом галеры. «Мазилы! Заряжай по новой! Кормовой баллисте готовность! Ударить на развороте!» Олег уже различал детали доспехов раксов и блеск занесенных дротиков. «Фигу вам! Не подойдут земляне на бросок!» «Удур, заворачивай! Носовые установки! Огонь!» Звук выстрела напоминал звук открываемой бутылки шампанского. Только гораздо, гораздо сильнее. Снаряд, будто вылетевшая пробка, ударил в нос галеры, разбрызгал по темным доскам тягучее содержимое. Забегали оранжевые язычки разгорающегося пламени, но Олег видел... Выстрел неудачен. Если хайты не растеряются, то легко водой смоют горящий состав. Вторая установка и вовсе послала заряд в молоко. Керамический шар ушел с хорошим перелетом, упав где-то под берегом. Хлопнула баллиста хайтов, каменный шар кувалдой ударил по корпусу. Затрещали доски. «Мазилы тупые, а! Эй, на корме! На вас теперь вся надежда!» Варяг развернулся резко, треща корпусом, мелко вибрируя и подпрыгивая на собственной волне. Не самая удачная ситуация для залпа, но ребята показали высший пилотаж. Кормовые установки хлопнули почти одновременно. Один снаряд ударил в самый верх борта, разлетелся пылающими ошметками, накрыв огнем палубу, второй прямиком угодил в баллисту на носу. Пламя здесь сразу взметнулось высоко. Баллиста тоже не подкачала, врезала по толпе, приготовившейся для абордажа. Завыли раксы. Катаясь по палубе, они пытались сбить с тела горящие кляксы. Несколько особо длинноруких триллов метнули дротики, но лишь один долетел до цели, встряв в планшер без команды, в разнобой, пальнуло несколько мушкетов, осыпав палубу поврежденной галеры картечью. Олег, оценив, как в считанные секунды нос галеры превратился в огромный костер, понял, что шансов его потушить у хайтов немного. Между тем, атака находки прошла менее успешно. На этом суденышке была лишь одна мелкая баллиста на носу, так что полный залп несравнимо хуже, чем у варяга. К тому же промахов много, палуба галеры не пострадала, а экипаж поспешно ведрами черпал воду, смывая горящую смесь с носа и левого борта. Поднеся к губам радиостанцию, Олег выкрикнул: «Паук! Ты, блин, стреляешь, как конченый пацифист! Отворачивай влево и иди на новый заход! Да не перепутай! Влево! А то нас протаранишь!» Спрятав рацию в стальную коробочку на поясе, Олег занялся своей командой. «Удур, заворачивай на вторую галеру. Перед ней опять делай разворот, только вправо. Бегом перезаряжайте трубы. Баллисте, беглый огонь зажигательными. Мушкетеры, на левый борт. При развороте дадите залп. Да живее все, что вы еле шевелитесь, как беременные, а?» На второй галере хайтов метательных машин не было, и Олег надеялся, что атака пройдет совершенно безнаказанно. Так и оказалось. На этот раз расчет носовых установок компенсировал свои промахи. Оба заряда ударили по палубе вражеского судна. Баллиста облила голубым пламенем борт, следом уже на развороте часто загремели мушкеты. Расчеты кормовых установок разрядили свое оружие в белесую мглу. Олег даже не понял, попали они или нет. Но когда прояснилось, увидел, что центр галеры превратился в огромный костер, а еще один пожар бушует на корме. «Есть! Получили!» «Удур, курс на вторую галеру. Что-то она медленно горит. Эту пусть паук добивает. Как подойдем к ним на дистанцию стрельбы, двигателю стоп и задний ход. Баллисты у них больше нет, так что не спеша расстреляем». Хайты действительно почти справились с огнем. Нос еще дымился, но открытого пламени видно не было. На палубе еще горело, но не сильно. Вся команда безостановочно черпала воду или пыталась забить пламя мокрой мешковиной и парусиной. «Носовые пушки зарядить бомбами! Испытаем их в настоящем деле!» Варяг начал останавливаться, тут же хлопнула баллиста. Следом ударили обе установки греческого огня. Промахов не было, условия для стрельбы будто в тире. Оба корабля практически неподвижны, дистанция минимальная. Следом стукнули пушечки. Одна бомба, ударив о борт, отскочила мячиком, ушла в воду. Вторая с треском проломила доски, влетела внутрь. Секунд через пять догорел запал. Пероксилиновый заряд разнес корпус на десятки осколков, из пробоины люков вынеслись струи дыма. «Прекратить огонь! Им хана!» Действительно, смысла переводить боеприпасы больше не было. Такой пожар потушить уже нереально. Горела почти вся палуба. Огонь вырывался на десяток метров. Хайты бросили беготню с ведрами, начали прыгать за борт. Находиться в этой печке было невозможно. Находка тем временем добила вторую галеру, та уже пылала сплошным костром. «Машина вперед!» «Удур, правь к берегу, но близко не подходи, просто глянем, что там за люди». Варяг послушно пополз вперед. Олег, взявшись за бинокль, принялся изучать людей на берегу. Около сотни. Все при доспехах, обвешаны оружием. Много луков и арбалетов. У некоторых короткие мушкеты с толстым стволом. Чуть повыше замерли трое всадников. Наблюдают за кораблем и за тем, как пехота приканчивает выбирающихся на берег хайтов. Отрегулировав резкость, углядел, что у одного наплечники из автомобильной резины. Сомнительно, что такие штуковины окажутся у воина из восточных королевств. «Стоп, машина! Эй! На берегу! Кто вы такие? Свои!» По-русски прокричал один из воинов. «Что-то я вас не узнаю!» Один из всадников, долговязый и худой, как сама смерть, спустился к кромке воды, сложил ладони рупором, прокричал. «Это отряд береговой охраны с севера! Вы с юга пришли, от Добрыни?» «Да! Неслыханная радость! Мы уж не надеялись с вами увидеться. Как смогли, так и пришли. Ладно. Проверьте выше, километра через два будет река. Входите в нее, неподалеку от устья деревня с крепостью. Там нормально поговорим. А сюда не подходите. Мелко очень под берегом». Река оказалась тощей речушкой. Идти кое-как по ней можно, а вот разворачиваться уже страшновато. Удуру пришлось попотеть, лавируя среди мели и коряк. Неподалеку от устья оказалось добрым километром, если не больше, так что островитяне не раз прокляли береговую охрану севера. Деревня не впечатлила. Дюжина хижин в один ряд, расположившихся на гребне речного обрыва. Крыши тростниковые, дымовых труб не видать, в таких на юге жили лишь законченные лодыри. Крепость произвела более позитивное впечатление. Идеальный квадрат бревенчатых стен по углам пузатой башенки с катапультами и баллистами. Ворота одни, узкие и невысокие, будто калитка. Основательное сооружение, вот только маленькая очень крепостенка. У островитян их первый поселок и то побольше был. Три всадника как раз подъезжали к единственному причалу. Кораблям пришлось туго, находка бросила якорь, не став даже подходить, а варяг с трудом протиснул корпус между парой баркасов. Олег спустился по трапу, подошел к спешившимся всадникам, поздоровался со всеми за руку. Ему уже доводилось весной сталкиваться с предводителем северян, и он без лишних церемоний обратился прямо к нему. «Меня зовут Олег. Может быть, вы меня помните, мы уже встречались». «Я помню вас», — кивнул монах. «И даже слышал про ваши приключения у хайтов. Про вас легенды ходят. Ну, я всего лишь пытался найти свою жену. Сейчас я командую силами островитян, это наш передовой отряд». «А кто командует всеми силами южан?» — уточнил монах. «Неизвестно еще. Эти силы подойдут позже. Возможно, оставят меня, а если не оставят, все равно флотом командовать буду я». «Что-то маловат ваш флот», — буркнул бородач по правую руку от монаха. «Скажите это хайтам, которых мы сейчас поджарили». «Да, это было впечатляюще», — кивнул монах. «И на будущее. Если вы хотите пообщаться, не надо тащить наши корабли в подобные места. Это же готовая ловушка для корабля. Повернуться негде. Мы с трудом причалили, баркасы все заполонили, а находка киля одно царапает на якоре. Может, для баркасов эта речка и годится, но для нас это тупик». Монах, повернувшись к бородачу, спокойно произнес: «Иван, сходи, узнай, чьи это баркасы здесь причал загромоздили. Хозяев потом ко мне. Поговорить надо будет». Обернувшись к Олегу, монах с сожалением произнес: «Прошу прощения, мы не знакомы с такими крупными кораблями и их возможностями. Весь наш флот — это две галеры, захваченные у хайтов, и, честно сказать, никакого толку от них пока нет. Нужно время, чтобы научить команды, да и вооружение с вашим не идет ни в какое сравнение. Поздравляю, ваш бой выглядел потрясающе. Что это вы пускали? Больше всего на огнемет походило». «Не знаю, что это за гадость, но у нас ее называют греческим огнем». «Интересное оружие. Корабли хайтов деревянные, думаю, шансов против вас у них нет. Их корабли часто подходят так близко?» «В последнее время да. У нас нет флота, и мы не можем помешать их маневрам, так что вы сегодня неплохо нас выручили». «Спасибо». «Да не за что. Что ж, наши корабли в деле, вы видели? Вы местные, вы тут лучше ориентируетесь. Что нам теперь делать?» «Я дам вам своего человека, он хорошо знаком с обстановкой. Карта берегов и островов при нем будет. Сами посмотрите». «Карта?» «Ну, вроде схемы, но с подробностями. Крепости хайтов, причалы, стоянки. Все это надо громить по мере возможности, но первым делом отгоните их от нашего берега, курсируйте вверх, вниз, не отвлекайтесь на другое. Я думаю, если спалите еще парочку, они перестанут нам нервы мотать». «У меня всего два корабля. Если здесь действительно большой набег начнется, то, думаю, галеры пойдут десятками. Никакой греческий огонь не поможет. Кроме того, у них есть большие корабли с очень приличными метательными установками». «Я не уверен, что мы с такими сможем воевать на равных. От вас и не ждут невозможного. Просто делайте то, что в ваших силах. И не стесняйтесь, говорите, если нужна помощь». «Хорошо. Нам пока что ничего не надо. Разве что воды свежие залить, если здесь есть хорошее». «Да, в крепости отличный колодец». «А, вот и отлично. Я пошлю туда своих ребят с бочонками, а после мы выйдем из этой реки и пройдемся рейдом на север. Если встретим хайтов у вашего берега, то сожжем. И еще, отряд наших стрелков идет по суше, по пути они без конца сталкиваются с разбойниками, что с востока набежали». «Да, мы уже несколько боев им устроили. С трудом отогнали». «В общем, не перепутайте наших ребят с ними, предупредите своих». «Хорошо». «Я смотрю, у вас в команде женщины есть?» «Да, есть. Та, на которую вы сейчас смотрите, способна метров за 50 всадить стрелу в глаз из лука». Монах как-то странно бледновато улыбнулся. «Я вижу мирная жизнь там, на юге. Вас в слизняков не превратило, раз у вас даже женщины воевать умеют? Сказки это про нашу мирную жизнь. Даже зимой нам весело бывало. Ваксы покоя не давали. Ладно, я на варяг, пошлю ребят за водой». Монах, проследив за удалившимся южанином, не оборачиваясь, обратился к оставшемуся спутнику: «Серго, пошли к ним Рустама. Пусть не спит ни минуты, следит за ними и разнюхает все. Мне интересно все знать про их корабли до самого последнего гвоздя. И пошли, ребят, туда, где они сожгли галеры хайтов. Я видел, что один их снаряд упал в воду возле берега. Пусть хоть утонут все, но его найдут. Надеюсь, он не разорвался. Посмотрим, что за начинка у этих огнеметов».